Леня меня не утешает, не говорит глупых слов. Ну, перестань, не надо плакать. Как это не надо, когда плачется? Он только иногда ласково гладит меня по голове. Не знаю, сколько времени мы так сидим. В комнате уже почти темно. У меня ясно возникает мысль, как хорошо иметь брата. «Шашура», — тихо говорит Леня, — «давай дружить, а? Давай, давай дружить, Леня. Чтоб как братья, да? Да, и как сестры». Сейчас я допишу эту главу, переверну страницу, и там о Поле больше не будет ничего. Надо сказать сейчас. Она приехала в свой родной город. Племянница ее оказалась очень славной девочкой. Поль, чистая душа, полюбила ее без памяти. Но Поль помнила папин совет. Девочка окончила женский лицей и одновременно обучилась кройке и шитью. В будущем у нее был верный кусок хлеба, а при ней и Поль могла не бояться старости. Мы переписывались с Полем долго, лет 8. Она писала, что скучает без нас, что большой кусок ее сердца остался в России. Когда я написала ей, что выхожу замуж, она ответила мне хорошим, радостным письмом. Но это было последнее письмо, написанное ее рукой. Вскоре получилось печатное извещение с черной траурной каемкой о том, что такого-то числа мадемуазель Полина Пикар скончалась. Племянница Поля, Луизетта, написала нам. «Тетя Полина всегда говорила мне: Луизетта, я прожила около 30 лет в России. Только цыгане и гувернантки знают такую кочевую жизнь из города в город, из одного дома в другой, из одной чужой семьи в другую. Но среди этих семей были такие, где я чувствовала себя как дома, как у родных людей. Мне хочется верить, что Поль думала при этом и о нас. Умерла Поль от тяжелого воспаления легких. Она долго и упорно противилась приглашению к ней врача. Все лечилось своими чудодейственными эвкалиптовыми лепешечками. Когда Луизетта все-таки позвала врача, сердце Поля уже почти не работало. Это было очень старое, очень изношенное, но до последних ударов пульса горячее и доброе сердце. «Я всю жизнь помнила тебя, Поль». Глава 16. Незабудки. После отъезда Поля все стараются, чем только можно, порадовать меня, повеселить. Так случается, что я попадаю в театр на спектакль, которого мне уже никогда не суждено забыть. Бывает, много лет ты проходишь мимо чего-то, что тебе даже нравится, но не так, чтоб приводить восторг. Мимо того, что кажется тебе интересным, но не до такой степени, чтобы захлебываться и хотеть видеть это еще и еще. И вдруг в какой-то день ты видишь то же самое и останавливаешься, словно в тебя ударила молния. И уже не можешь забыть, и уже стараешься, мечтаешь снова и снова увидеть это. Так было у меня с театром. В первой части этой книги я уже рассказывала о том, как мы с мамой смотрели «Бедность не порок». А я думала, что это называется «Бедность не порок». Как блистательно я сама играла рыцаря печального образа.